Глава 30. Пожарный. Лука всматривался в обоз, движущийся по дороге. Возницы сидят на облучках, понурившись, что неудивительно, учитывая то, как именно работали фуражиры. О честной плате тут никто и не помышлял. Просто реквизировали все потребное, согнали мужиков в обоз и погнали. Не забыли и скотину привязать к повозкам. Одной кашей сыт не будешь, воинам мясо потребно. А чтобы мужички не разбежались, да еще и не дай Господь с провиантом, вокруг горцуют или просто едут шагом всадники. Чьи именно это вои, пока не ясно. Но то и не важно. Главное, что не ополчение, а дружинники. Именно их число велено укорачивать всеми силами. По одному, по несколько или вот так, большим отрядом. Вообще-то пока еще толком непонятно, как именно поведут себя князья. Быть может, получив весть о захвате Теребовля и угомонятся. Но дожидаться их решения, сложа руки, Романов не собирался. А потому решил пустить кровь. Пока исподволь, а там как получится. И вот сейчас особая сотня готовилась нанести первый удар. И судя по количеству подвод в обозе, это будет достаточно болезненно. Несколько тысяч воев, осаждающих Владимир-Волынск, должны что-то есть. Любые перебои с питанием не лучшим образом сказываются на физической форме и боевом духе в целом. Потеря же более сотни воев, сделавших войну своим ремеслом, будет уроном куда серьезней. Сигнала к атаке пока нет, и десятник, не отдавая себе отчета, мысленно прошелся по своему немалому арсеналу. В руках арбалет, плечи особым размахом не отличаются, но благодаря эксцентрикам на концах ход у тетивы изрядный, как и скорость болта, выше, чем у обычного. На поясе стандартный для пограничной дружины изогнутый меч, с другой стороны боевой нож, на груди в петлях 4 метательных. На десяток метров вполне эффективны против бездоспешных, кожи и кольчуги, потому как тяжелые, и лезвие у них эдакий четырехгранник. Сдуру такой правильно не метнешь, уметь нужно, а значит долго тренироваться. Под правым крылом седла приторочен садак с луком и стрелами, слева тул с арбалетными болтами, рядом топорик, пригодный как для метания, так и для рубки. Сзади в петле копье. За спиной щит, с обратной стороны которого в специальных гнездах примостились 3 дротика длиной не более локтя. Прежде пехоту вооружали луками, чтобы могла наносить противнику потери на дистанции. Но, как показывала практика, от этого случались как польза, так и проблемы. Оружие достаточно часто приходило в негодность, сковывало движение, вынуждало к излишней мешкотности из-за необходимости смены. Отказаться полностью от дистанционного оружия в условиях противостояния степнякам Михаил не хотел. И тут в одном из трактатов вдруг вычитал о коротких дротиках, которые применяли римляне в позднеимперский период. Чугунный литой груз, к которому крепится короткая древка с оперением, и стальной граненый наконечник сантиметров 15. Римляне, правда, использовали свинец, но это слишком дорогое удовольствие. Метать дротик можно как махом снизу, так и сверху. Опытный боец может забросить снаряд на расстоянии до 100 шагов. При массе в полкило он представлял опасность даже для ламеллярного доспеха. Его пробивная способность сопоставима с арбалетным болтом. Разумеется, все зависит от угла падения. Чего не сказать о точности. Если метров на 10, то при отсутствии косорукости все нормально. Но дальше о прицельном метании говорить уже не приходится, если только в толпу. Но ведь и из лука дальше полутора десятков шагов нормально стрелять могли лишь немногие. Зато если сотни разом запустит по дротику, а каждый боец их имел по 5 штук, результат впечатляет, чего уж. Бойцы особой сотни ограничились 3, и без того на них и лошадей навьючено без меры. Но их командир решил не отказываться от оружия, эффективного в ближнем бою против доспешного воина. Крик сойки. Лука вскинул арбалет и прицелился в воя, которого наметил в качестве цели. Разобрать дружинников так, чтобы на каждого пришелся только один стрелок, не получится. Это попросту нереально. Хотя сотник и распределил секторы между десятниками. Он, в свою очередь, поставил задачу своим бойцам. Было дело, пробовали стрелять волнами, но эффективность такого подхода оказалась еще ниже. Потому что после первого же залпа противник начинает прикрываться щитами, и последующие стрелки по большей части уже не имеют возможности надежно поразить цель. Если только бить в лошадь. Но это только на самый крайний случай. Сигнал. Лука потянул спусковой крючок. Хлопок его арбалета слился с дробным перестуком других. Болт унесся к своей цели. Не дожидаясь результата, бросил арбалет на переднюю луку седла. Ударил коня в бока, посылая его вперед. Одновременно с этим перекинул из-за спины щит и потянул из петли копье. Вырываясь из ветвей подлеска, все же успел отметить, что сразил свою цель. Расстояние всего-то сотни шагов. Он едва успел приготовиться, как уже сшибся с одним из дружинников. Несмотря на то, что времени у того практически не было, а нападение случилось неожиданно, он все же успел изготовиться к бою и встретил атаку на щит. Причем выставил его грамотно под углом, так что наконечник лишь скользнул по дубовым планкам, выбивая щепу и прочерчивая глубокую борозду. Ответный удар мечом прилетел настолько стремительно, что не будь на луке знатного доспеха, тут бы ему и пришел конец. Но подвижный наплечник с остальными пластинами все же выдержал натиск, получив лишь легкую зарубу. К тому же его конструкция оказалась достаточно жесткой, чтобы уберечь владельца от ушиба. Пальцы разжались, роняя копье. Рука метнулась к щиту, пальцы ухватили хвостовик дротика, и он, описав пологую дугу, улетел за спину. Мгновение, и сталь впилась в бок своей жертве. Лука осадил коня, присевшего на задние ноги, рванул из ножен меч и бросился в атаку добивать раненого противника, пока тот еще не пришел в себя. Удар по шее – это всегда грязно. Крови получается изрядно. Она, конечно, не разлетается вокруг, но безнадежно вымарывает доспех. Зато тот остается целехоньким. Пара колес, разошедшихся под напором тонкого жала дротика, не в счет. Их заменить проще простого. Ремонтный набор зачастую находится у самого же поверженного противника. Добив дружинника, Лука бросил взгляд окрест. Несмотря на численное превосходство дружинников, атака вышла стремительной и смертоносной. Минимум треть оказалась саженной болтами, остальных смели единым ударом. Нашлись и те, кто попытался бежать. Глупость, учитывая наличие у нападающих еще и луков, пользоваться которыми они умеют. Расстояние такое, что и рукой добросить можно. Сотник развернул обоз обратно, объявив именем великого князя, что люди князя Василько действовали как воры. Но зато Владимир Всеволодович еще спросит. Пусть дадут только срок. Не успели повозки развернуться, как невесть откуда появившиеся воины уже скрылись в густом подлеске. Причем не просто так, а успев лишить павших доспехов с оружием и увести их лошадей. Мужики какое-то время ошалело смотрели по сторонам, а потом засобирались в обратный путь к своим домам. Правда, предварительно обобрали трупы до нитки. Мертвым-то оно без надобности, а вот хоронить не стали. Слишком уж торопились покинуть страшное место. Михаил досадливо цыкнул, наблюдая развернувшееся войско братьев. Надо было все же уходить вперед с конным полком при тачанках. Оно, конечно, 1000 воев смотрится не так эффектно, как 2 с лишним, но для демонстрации возможностей пищали и вполне хватило бы. И ведь, захватив Теребовль, они узнали, что семьи Василько там не было. Князь отчего-то решил услать их к брату в Червень. Это явилось полной неожиданностью для сопровождавшего войско особиста Данилы, который только недоумевающе развел руками. Да оно и понятно, при местных средствах связи всегда и во всем держать руку на пульсе не получится. Так что не было у Романова заложников, а как следствие и рычага давления ни на одного из Ростиславичей. Мало того, братья не стали терять время и, сняв осаду с Владимир-Волынска, поспешили на пересечку Михаилу. И выказали при этом завидную прыть, успев встать на его пути. И как ни старалась особая сотня их задержать, преуспело в этом мало. Князья перли вперед, не считаясь с преградами и потерями. Не сказать, что Романов сомневался в своей победе. Он попросту не стал бы ввязываться в заведомо проигрышное дело. Но шеститысячное войско, даже в основе своей ополченческое, это в любом случае серьезно. Да, они хуже вооружены, у них нет хороших доспехов, большинство и вовсе в стеганках, они хуже обучены, но они превосходят числом в 3 раза, и значит существенных потерь не избежать. Если только князья не решат сами атаковать. Вот уж во что верилось с трудом, так это в подобный подарок с их стороны. Гуляй-город хорош не только против степняков, и они это прекрасно осознают. Как и то, что время работает на них. А покоряться воле великого князя они не пожелали. Встречались Михаил и Брячеслав с Василько и Володарем. Те в один голос заявляли, что в отчине своей они сами хозяева, и что с обидчика спросят как положено. Требовали, чтобы киевляне оставили Теребовль и убирались во свояси. Вот как с такими договариваться, если не держать за глотку? «Жалеешь, что не оставил нас с малой дружиной и не поспешил к Червеню?» – произнес подошедший к нему Брячеслав. «Жалею. Будь у нас хотя бы семья Василько, и был бы рычаг давления. Но мы получили только град с княжеской казной, которыми он может и пожертвовать. С другой стороны, я не ожидал от него такой прыти. Будет впредь наукой». «Может, решат атаковать?» «Ты сам стал бы?» «Нет». «Вот и они не дураки». «Тогда остается только атаковать нам». «Чего нам точно не следует делать, так это переть напролом». «Лишнее это. Коли уж время упустили, так остается только медленное, но верное движение к Червеню. Уж делал так против половцев, и здесь получится». «Там, насколько я ведаю, вои были из разных половецких орд, и каждый день часть их отваливалась». «Так ведь и здесь чуть не треть войска ополченцы теребовольские. И мы тут не захватчики иноземные, а представляем великого князя. Стало быть, нужно людям о том поведать, пообещав прощение». «Думаешь, побегут?» «Посмотрим». «Странное дело. Михаил всегда был уверен в поголовной безграмотности русского мужика. Но, как выяснилось, если это и справедливо, то для более поздних времен. Так как сейчас грамотных хватало». Молодежь нередко обменивалась любовными посланиями, и письма родственники пересылали в другие города. К слову сказать, линия семафорной связи постепенно загружалась частной корреспонденцией. Ну как тут не воспользоваться проверенным и действенным методом доведения информации? Несколько десятков человек засели писать записки на бересте, которые приматывали к стрелам, лишенным наконечников, после чего тачанки выдвинулись вперед и начали засыпать этими безвредными снарядами позиции противника. Текст незамысловатый. «Князь Давыд, Володарь и Василько попрали правду и должны предстать перед судом великого князя. Вы же, поддерживая их, также приступаете закон. Если не поднимете оружие и вернетесь домой, будет вам прощение от великого князя Владимира Мономаха». А там и подтянувшаяся особая сотня в дело вступила. Военный лагерь не может существовать строго в своих пределах. Есть целый ряд вопросов, которые требуют выхода за его пределы, да хоть заготовить дров для котлов. Вот тут-то людей и можно подловить. Только на этот раз не убивать, а просто поговорить. Вложить в голову нужные мысли, что подкрепят слова в записках, да отправить в освояси. К утру войско князей серьезно поредело. Червеньские ополченцы не спешили покидать своего князя, а вот теребовольские потянулись домой. Волков, командир особой сотни, предложил было Михаилу начать их отлавливать, но тот запретил трогать дезертиров. Пусть возвращаются домой. Не по их душу они сюда заявились. Очередные переговоры результата не принесли. Братья наотрез отказались покоряться и предстать перед княжьим судом. В смысле, они даже не вышли на переговоры. Видя, что мирный процесс зашел в тупик, Романов приступил к проверенной тактике с использованием тачанок. Они своим огнем выдавливали противника подальше от гуляй-города, который тем временем начинал свое движение. Два десятка пищалей разом, пускающих 60 стрел, на этот раз с реальными наконечниками, достаточный аргумент в пользу разрыва дистанции. Поначалу-то кавалерия пыталась разобраться с ними наскоком, но понесла достаточно ощутимые потери. Мало того, что не смогли догнать резвые упряжки, да схлопотали залп пищалей, так еще и под удар конницы пограничников угодили. Впрочем, тут также обошлось только обстрелом. Рано еще давить грудь в грудь. Но пощипали противника болезненно. А кто в княжьей коннице? Правильно, дружина. То есть наиболее преданные вои. Михаил двигался вперед медленно и неотвратимо, как каток. Бречеслав ярился, предлагал дать бой, благо после дезертирства теребовольцев силы практически сравнялись. Все еще сохранявшееся у братьев численное превосходство не являлось критическим. Боярин Бречеслав прекрасно видел преимущество воинов Романова как в снаряжении, так и в их лучшей выучке. Но понимания со стороны князя не встретил. Тот упорно не желал сражаться, продолжая выдавливать непокорных, отвоевывая у них от нескольких сотен метров до пары-тройки километров за один рывок. Еще день такого продвижения, и Ростиславичи решили встать накрепко. Войско сбило щиты, преградив дорогу, однако вместо атаки вновь подверглось обстрелу. Только на этот раз зажигательными стрелами. И теперь уже в дело вступили еще и пушки. К тому же, кроме греческого огня, по плотному построению прошлись и керамические ядра. Войско не рассыпалось и не побежало, но все же вынуждено было отступить. А как только начался отход, прекратился и обстрел. «Михаил Федорович, Ростиславича на переговоры выкликают», – доложил посыльный из передового дозора. «И что, пойдешь договариваться?» – поинтересовался Бречеслав. «Пойду». «Так ведь можешь побить, причем и потерь понесешь совсем немного». «Нет, Бречеслав, я сюда не раздувать пожар прибыл, а тушить его. Хотя, конечно, стелиться перед ними не стану. Трубач, сигнал стать лагерем». Знакомый перелив трубы, и повозки уже привычно начали сбиваться в табор. Не сказать, что бойцов это радовало. Хватало и тех, кому такой поход надоел уже настолько, что они предпочитали добрую драку такому наступлению. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая преобладание в войске молодежи. Но приказы они все же выполняли, как всегда, четко и слаженно. «Странные вы какие-то князья. То говорить не желаете, а то сами зазываете. Ну вот он я. Чего надобно?» Вместо приветствия встретил Михаил подъехавших Ростиславичей. «А с чего бы ему, собственно, быть дипломатичным? Численный перевес на их стороне – это так, но после двухдневного продвижения вперед только полный дурак мог усомниться в том, кто именно из противников имеет подавляющий перевес». «Бречеслав, мы желаем, чтобы ты передал Владимиру, что мы в своих вотчинах хозяева. Так порешил княжеский съезд. Давыд сам полез на мою землю и получил отлуп», – заговорил Василько, напрочь игнорируя Романова. «Не со мной речи веди, князь, а с князем Михаилом. В этом походе я у него под началом», – покачав головой, произнес боярин. «Не разоряйся, Бречеслав, не видишь, князю гонор взор застит», – хмыкнув, произнес Михаил. «Не о чем мне разговаривать с самозванцем», – отрезал Василько. «Самозванцем я был бы, коли сам назвался бы вашим родовичем, но то сделал Владимир, он же учинил дознание». «Так что ему ты эти слова и передай, Василько Ростиславич. Кем ты меня видишь, мне то без разницы. Я здесь, чтобы выполнить княжью волю. Примирить вас и доставить на княжий суд. Всех троих. Княжествами же вашими пока будут управлять ваши старшие сыновья. Вот закончу здесь, отправлюсь в гости к Давыду Игоревичу». «Бречеслав, дай слово, что не тронешь наши семьи», вновь обращаясь к боярину, произнес Василько. «Не со мной речи веди, а с князем Михаилом», – вновь покачав головой, повторил воевода. Романов с издевкой развел руками, словно говоря, «Ну вот что ты будешь делать?» Отчего братья заскрежетали зубами. «Да хоть в порошок пусть сотрут. Главное, чтобы покорились. Михаилу как-то наплевать на то, как они к нему станут относиться. В том, что все трое допрыгались, отказавшись выполнить приказ Владимира и более никогда не займут княжеский стол, он не сомневался. А дети? С детьми всегда можно договориться, если только между ними не окажется родительской крови. Вот уж чего Романов не собирался делать, так это марать себя ею. Рюриковичи в горячую пору, не особо разобравшись, вроде как и приняли его в семью. Да только вот полностью признать это не готовы. И давать им лишний повод для негатива он не собирался.